Конечно, мелкая периодически звала маму и папу, не понимая при этом, почему они не приходят, вынуждая уже саму Боунс брать себя в руки и успокаивать ребенка. Мной и Карлусом было принято решение, что она с ребенком погостит какое-то время у нас до тех пор, пока ситуация в обществе не устаканится. После чего девушка решила взять на себя роль няни, периодически приглядывая и за Гарри, хоть последний только и делал, что ел, спал и гадил. Такая своевременная помощь не слабо облегчила нам с дедушкой жизнь, что он, что я совершенно не смыслили в том, что надо делать с младенцами. По правде говоря, Амелия сама недалеко от нас ушла, но вывозила на инстинктивном понимании. Плюс ко всему, ей оказывал посильную помощь Шет, у которого было впору поучиться. Было бы еще проще, если бы за кузеном следила мама, но пока приходилось обходиться так, по крайней мере до тех пор, пока она не отошла от смерти отца. Стоило Диане очнуться, как она удивилась тому, что находится дома, тогда как последнее, что она помнит, это то, как она шла с Адамом в больницу Святого Мунга. Как рассказать матери о смерти отца? Честно сказать, тогда слова застряли комом в горле, и оставалось лишь беспомощно взглянуть на Карлуса, на что тот отрицательно помотал головой. Пришлось, проглотив ком, начать свой рассказ. Это было трудно. Тщательно подбирая слова и периодически останавливаясь, я вновь переживал события того дня. Постепенно, чем больше говорил я, тем сильнее менялось лицо матери. От непонимания к отрицанию, и от него к осознанию и отчаянию, которое постепенно переходило в снедающую изнутри скорбь. Затем были слезы. Не истерика или рыдание, а лишь безмолвно льющиеся слезы. Весть о смерти отца сильно подкосила ее. Приходилось подолгу находиться рядом с ней и всячески вытаскивать ее из этого состояния, ведь стоило только оставить ее одну, как можно было застать ее снова плачущей. Медленно, но верно такие приступы становились все реже, и Диана постепенно оживала, все больше начиная участвовать в жизни поместья. К этому моменту она развила такую деятельность, что оставалось только диву даваться. Теперь уже приходилось следить, чтобы она наоборот не перетрудилась в ее то положении. Хотя всем было понятно, что она таким образом пытается занять себя, чтобы не думать о произошедшем. Я откинулся в своем кресле, вынырнув из воспоминаний. Жизнь в доме постепенно налаживалась и уже не требовала такого контроля с моей стороны. Теперь можно было задуматься о более насущных проблемах. Например, об оставшихся двух крестражах и о том, как к ним подобраться. Встав из-за стола, я стал задумчиво расхаживать по кабинету, пока не остановился у окна с видом на сад. Всегда удивлялся, как один домовой эльф умудряется успевать следить за всем домом и прилегающими территориями. Магия, не иначе. Всматриваясь в пейзаж за окном, я строил в своей голове план. В свете новых возможностей, достать чашу Хаффлпафф стало значительно проще. Все, что от меня требовалось в данный момент, это терпение. Необходимо дождаться, когда все беспокойство в обществе утихнет. Только потом можно будет пробраться в Азкабан, чтобы вытащить оттуда Беллатрису, которую можно будет использовать для проникновения в Гринготс. Может показаться, что невозможно незаметно забрать заключенного из Азкабана, но на практике все достаточно просто. Тот же Крауч-старший вытащил своего сына, и об этом никто не узнал. Всегда можно либо подкупить кого-нибудь из надзирателей, чтобы тот провел меня внутрь, либо осуществить то же самое, но с помощью Империуса. Плюс, чтобы не заметили пропажу, потребуется доброволец, который под обороткой будет сидеть в камере. К счастью для него, долго это не продлится, ведь живым он мне для этого не нужен. Конечно, все это лишь план, ведь на деле всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации, но я надеюсь, что смогу продумать все нюансы. Если с чашей все было более или менее понятно, то что делать с дневником Ридла я понятия не имел. Люциус Малфой очень скользкий тип, который во всем ищет личную выгоду. Ко всему этому можно прибавить, что он довольно-таки труслив, хоть и старается этого не показывать. Вот только стоит на его пути встать кому-нибудь достаточно сильному, как тот показательно отступает, и в последующем пытается свалить оппонента путем политических или денежных махинаций. Шантаж, потеря репутации, банкротство – вот его методы. Оружием же во всех его планах выступают – деньги. Исходя из этой информации, можно составить несколько вариантов решения проблемы. Первый и самый простой. Если он попадает в Азкабан, можно договориться с нарциссой, что я помогаю вытащить мужа из тюрьмы всего лишь за одну вещицу, находящуюся в их доме. В этом варианте прекрасно все. Отчаявшаяся жена, сломленный заключением Малфой, на которого можно повесить долг за спасение его никчемной жизни. Красота. Второй, как и все последующие варианты развития событий, возможен при условии, что Люциус все же сможет откупиться от срока в местах не столь отдаленных, при этом вереща на всю страну, что находился под Империусом. В таком случае можно было бы договориться с блондином и выторговать крестраж, скажем, за гарант безопасности для его семьи. Этот способ мне нравится меньше всего. Мало того, что мне претит договариваться с пожирателем, учитывая, сколько боли они принесли моим близким, так еще и придется выступать на его поле. Третий способ был невероятно прост. Все, что от меня потребуется, это припугнуть Малфоя до такой степени, чтобы он боялся меня до дрожи в коленях, чтобы он испугался как-либо отомстить одним из своих излюбленных способов. Но даже если он осмелится это сделать, не вижу причин для опасения. Его репутация подмочена. Как-то шантажировать нас у него не выйдет, собственно, как и обанкротить нас. Четвертый вариант в реализации был даже проще предыдущего. Всего лишь нужно всех. Меня отвлек звук резко открывшейся двери кабинета, вынуждая меня развернуться ко входу. Внутрь, без стука, ворвался чем-то разгневанный Карлус. Судя по газете в руках, причиной его негодования стала какая-то статья. «Ты видел это?» Чуть ли не крича, спросил дедушка, кинув газету мне на стол. Удивившись, я подошел к столу и посмотрел на свежий выпуск ежедневного пророка. На первой полосе было колдофото Малфоя, который выглядел чересчур самодовольно. «Всему виной Империус», прочитал я вслух заголовок статьи, прежде чем тихо пробормотать, вспомнишь солнце, вот и лучик, значит первый вариант отпадает, жаль. Что, ты о чем, услышал дедушка и немного опешил от моей реакции. Да так, о своем, отмахнулся я, вновь падая в свое кресло. Ладно, неважно, сказал дедушка и возмущенно ткнул пальцем в газету, этот скользкий ублюдок вышел сухим из воды, лишь слегка подмочил свою репутацию. Чего еще ожидать от Малфоя, спокойно произнес я, пожав плечами. Старик стал раздраженно ходить по кабинету, громко возмущаясь. «Как они не понимают!» — воскликнул он, взмахнув руками. «Этот урод точно пожиратель, и никакого Империуса там и в помине не было, и они вот так просто его отпускают. Дедуль, успокойся и сядь», — сказал я ему, но попусту. После всего того, что он и его товарищи совершили, игнорируя меня, продолжал сотрясать воздух Карлус. «Старик!» — уже громче позвал я, сам начиная раздражаться от его мельтешения. Наконец-то обратив на меня внимание, он вопросительно посмотрел в ответ, все еще излучая негодование. «Сядь, хоть и спокойно, но практически в приказном тоне произнес я, и успокойся. Не знаю, что возымело больший эффект, сама просьба или же то, как она была высказана, или же тот факт, что это сделал я, не знаю, но в итоге он присел в кресло, хоть и все еще зло сжимал кулаки. Кажется, только дай ему повод, он в тот же миг рванет разбираться с Малфоем уже более радикально. Я не мог позволить ему так поступить. Во-первых, это может быть небезопасно для него, а во-вторых, блондин, моя добыча. Успокоился? Спросил я, приподняв одну бровь и заметив, как дедушка разжал кулаки и откинулся в кресле. Вполне, тихо ответил он. Чудно, улыбнулся я и положил голову на сомкнутые в замок руки, которые упер локтями в стол. Теперь касаемо этой статьи, ты ожидал чего-то другого, этот ублюдок, начал говорить Карлус, вновь начав распаляться, у этого ублюдка куча денег, перебил я дедушку, которыми он привык разбрасываться направо и налево, и эти самые деньги любят многие сотрудники министерства, уж подкупить того, кто вел его дело, не составит труда, да, но ведь был суд, возмутился дед, похоже, все последние события сильно его подкосили, если он не может догадаться до очевидного варианта, как было просто выиграть этот фарс, называемый судом. Да, по большей части, он проводится по всем правилам, но, как говорится, людям тоже есть хочется. Отсюда и возникают прецеденты. Конечно, это очень дорого, и сильно бьет по кошельку, но в случае с Малфоем, это лишь неприятное событие, которое быстро окупится. Ты ведь знаешь, как делаются дела, вздохнул я, напоминая деду о коррупции в министерстве, да и без самого очевидного варианта я могу предложить еще несколько способов избежать правосудия. Например, настаивать на допросе под сывороткой, подкупив при этом человека, который даст ее тебе. А уж подделать эффект сыворотки — вопрос лишь актерского мастерства. И что ты предлагаешь? Спросил дедушка, потерев глаза рукой. Закрыть на это глаза? Пожиратели отняли у меня сына, а Малфой был их кошельком. Успокойся, вновь сказал я уже более мрачно. Я тоже не забыл, из-за чего умер отец. Но также я помню, кто именно стал причиной бед нашей семьи. Понимаешь? Дедушка молча кивнул в знак согласия с моими словами. Что касается Малфоя, продолжил я спокойно, но взгляд не обещал ничего хорошего. Я найду на него управу, но если он вдруг вновь перейдет черту, тогда что? Спросил дед, стоило мне внезапно замолчать. Ты ведь не будешь против? Ухмыльнулся я, хитро посмотрев на дедушку. Если среди благородных семей образуется вакантное место, на лице Карлуса, по мере понимания моих слов, расцвела кровожадная улыбка. Четвертый вариант, всего лишь надо убить Люциуса и его семью, чтобы некому было мстить. Вопреки моим словам, первым делом я все же решил попробовать договориться. Только делал я это, конечно же, не лично. Пришлось написать Кингсли и Руфусу. Первый, к сожалению, не смог мне никак помочь, так как у его семьи совсем не тот политический вес, чтобы вести переговоры с Малфоем. Оставался только Скримджер. Он подходил как по весовым критериям, так и по опыту, ведь он уже успел повариться в министерской кухне. Да и он наиболее сдержанный из тех, кому я могу доверять, и поэтому не наделает глупостей, если Малфой начнет чудить. Руфус согласился помочь мне с проблемой, поэтому пришлось пообещать ему ответную услугу, если получится добиться успеха в переговорах. Потянулись дни мучительного ожидания, за время которых Руфус стал частым гостем в моем доме, когда мы обсуждали детали переговоров. Я долго смеялся над выражением лица друга, когда увидел живущую у нас в поместье Амелию. К сожалению, вся эта затея не увенчалась успехом. По словам Люциуса, мы не можем предложить ему то, что могло бы его заинтересовать. Касаемо же безопасности семьи, блондин, похоже, нас недооценивает и, соответственно, не считает угрозой. Похоже, остаются только два варианта, проговорил я, глядя в окно после того, как получил письмо с результатом от Руфуса. Уже у себя в комнате я достал экранированный сундучок, в котором лежало все еще не уничтоженное кольцо. Мне вновь понадобилось провести ритуал, чтобы получить точные координаты родового поместья Малфоев. Проведя его, я начал готовиться к весьма дерзкой авантюре. Первым делом вызвал к себе Джона и приказал ему следить за домом блондина и докладывать обо всех их передвижениях. Сам же я зарылся в архив знаний, изучая наиболее мощные заклинания, которые помогут мне в осуществлении плана. Некоторые из них требовали значительной подготовки, но это не заняло много времени. Наконец, дождавшись необходимого сообщения от Мура, я отпарировал недалеко от контура защиты, прикрывающего жилище Малфоев. «Мусор», — сплюнул я, разглядывая щиты истинным зрением. «На самом деле, защита достаточно неплохая, я бы даже сказал хорошая. Вот только сравнивал я с той, что стоит на нашем доме, и готовился к похожему варианту. По факту, здесь установлен щит, по большей части препятствующий проникновению на территорию поместья, а вот защита самого дома от внешних воздействий не сказал бы, что достаточно мощная. Не могу исключать варианта, что здесь может стоять и второй контур защиты, который активируется вручную. Скажем так, аналог осадного режима. Но нынешняя ситуация мне только на руку, так как я затрачу гораздо меньше сил, чем планировал. «Приступим», — сказал я, возведя руки к небу, не зря ведь готовился. В небе, прямо над родовым гнездом Малфоев, постепенно отрывался портал. Он был похож на огненное кольцо, внутри которого также полыхало пламя. Портал разворачивался до безобразия медленно, но в итоге завершил этот процесс и накрыл собой весь дом и часть прилегающей территории. Спустя долгие секунды запустился второй этап заклинания, и из портала стали падать огненные метеориты, которые все больше набирали скорость. В момент столкновения первого из них с щитом произошел оглушительный взрыв, который повлек за собой разрушение защиты. Разваливающийся купол можно было увидеть невооруженным глазом. Продолжающие падать метеориты довершили дело. Оставшимся снарядам уже ничего не мешало, и они достигли своей цели. Результат не заставил себя ждать. Первое же попадание снесло к черту левое крыло поместья, оставив после себя полыхающие руины. Метеориты падали один за другим, но, к сожалению, их было не так много, чтобы разнести весь дом в щепки. Плюс ко всему, Метеоритным дождем невозможно вести прицельную атаку, и он жрал очень много сил. Я чувствовал, как половину резерва будто корова слезала. Перестав поддерживать заклинание, я опустил руки, наслаждаясь результатом. Хоть метеоритный дождь и требует значительной подготовки, одна только заготовка метеоритов чего стоит, но результат покрывает все мучения. Разрушенные и полыхающие руины, некогда бывшие красивым поместьем, изрытая взрывами земля, горящая зеленая изгородь. Красота! С такой защитой можно было обойтись и заклинанием обычного метеора, которое хоть и практически настолько же затратное, но не требует заблаговременной подготовки. Вот только не зря же готовился, не пропадать ведь добру. Теперь мне интересно попробовать заклинание Армагеддона, но сил на него у меня в ближайшее время не хватит. Похоже, прошлый я сильно недооценивал магию огня, но было рано расслабляться, надо ведь наверняка уничтожить Крестраж, а лучшего способа, на данный момент, помимо адского пламени, я не знаю. «Зажжем», — сказал я, уже доставая палочку, «финтфайр». Из палочки вырвался поток пламени, который, повинуясь моей воле, понесся к дому, чтобы пожрать все, что осталось. Бушующий пожар лишь придавал силу заклинанию, и гул горящего огня становился все громче. В сравнении с прошлым заклинанием, адское пламя затрачивало значительно меньше сил, но требовало большего контроля. Спустя несколько минут я перестал поддерживать пламя, усилием воли гася его. Вид практически уничтоженного здания радовал глаз. Лишь местами остались обуглившиеся руины. Адское пламя не щадит даже камень. Удивительное заклинание. Не повезло Малфоим. Даже жалко немного стало, но не надо было меня провоцировать. Дома надо будет проверить, уничтожен ли Крестраж, проговорил я вслух, наблюдая за результатом своих действий. Внезапно неподалеку раздался звук аппарации, привлекая мое внимание. А вот и публика, усмехнулся я про себя, посмотрев на новые действующие лица. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 27. Ночная гостья. Примечание к части. Отключил публичную бету, потому что опять начался какой-то спам. Интерлюдия. Люциус Малфой. Выиграть суд не составило большого труда. Все всегда и везде можно решить деньгами. И министерские работнички не исключение. Все они любят звон монет, а я могу им помочь его услышать. Конечно, пришлось неплохо потратиться, но на фоне моих трат на финансирование хотелок темного лорда это просто капля в море. Стоило только лорду исчезнуть, как все грязнокровки и маглолюбцы подняли головы и осмелели. Начались облавы на всех, кто был так или иначе причастен к нам. Эти убогие начали даже доносить друг на друга, лишь бы избавиться от недавнего союзника. На фоне всего происходящего получилось выйти без урона репутации. Теперь можно будет протолкнуть своего человека на пост министра, а если не выйдет, прикормить его. Чистокровные всегда будут править магическим миром, чтобы себе там не представляли маглолюбцы. «Дорогой», — сказала Цисси, отвлекая меня. «Что такое?» — спросил я жену. «Может, мы сходим куда-нибудь?» — спросила она, мило улыбнувшись. «Тебе надо развеяться после суда. Мы ведь вчера уже выходили на прием», — сказал я не слишком довольна, так как нарцисса мешала мне строить планы. «То было по делам», — произнесла она, подходя, и положила свои изящные ручки мне на плечи. «А малышу Драка нужно больше гулять. И куда ты предлагаешь пойти?» — бессильно спросил я. Спорить с нарциссой было бесполезно. Пресловутое блэковское упрямство. Я слышала, что открылся новый бутик, сделала намек супруга. «Хорошо», — согласился я. «Спасибо, дорогой», — радостно улыбнулась Цисси, поцеловав меня в щеку. «Пойду прикажу эльфам собрать Дракусика. Иногда мне кажется, что она родила ребенка, только чтобы можно было наряжать его как куклу. Ничего, сын станет старше, и за его воспитание возьмусь уже я». Мысли о семье постепенно перетекли к последним событиям. Ближайшие несколько дней со мной пытался вести переговоры сопляк Скримджер, но не это оказалось самым интересным. Он непрозрачно намекнул, что он лишь посланник. Было несложно догадаться, от лица кого он говорит. Всего лишь пришлось потрясти старые связи, и мне передали, что Скримджера чаще всего видели в компании всего 4 человек, и 3 из них отпадают моментально, так как мы никак не сталкивались с интересами. Поэтому единственным логичным вариантом оставался младший Поттер. Что о нем было известно? Лучший ученик Хогвартса. Без меры наглый, привыкший решать вопросы силой, которой не был обделен. Стоило догадаться, что переговоры в итоге сведутся к угрозам. Но он не на том уровне, чтобы нести какую-то угрозу мне. Ну а если он все же осмелится, думаю, не составит труда сделать его парией в обществе. Посмотрим, как он будет выкручиваться. Сборы нарциссы как всегда затянулись, но, к счастью, любое ожидание рано или поздно заканчивается. Уже в этом новомодном бутике супруга вытребовала купить ей все понравившиеся наряды и несколько детских платьев. На мое закономерное замечание, что дракомальчик, Цисси просто отмахнулась. Внезапно перед нами появился наш еле живой домовик. Эльф был весь в ожогах, местами запекшимися до корочки. Один глаз явно не видел. Он сообщил, что на дом совершено нападение, чему я бы не придал значения, если бы не состояние слуги. В голову закрались самые разные мысли, но все они вертелись вокруг главного вопроса. Кто напал? Сборы прошли фоном мимо сознания. Необходимо было вернуться домой, проконтролировать ситуацию и включить защиту на максимум. Вот только стоило нам аппарировать близ дома, как в лицо ударил настолько сильный жар, что пришлось прикрыть лицо руками. Услышал, как заплакал Драко, испугавшись, посмотрел в сторону жены. Она плотнее укутала сына в свою мантию и наколдовывала охлаждающие чары, чтобы ребенок не пострадал. Одной проблемой меньше. Разглядывая пейзаж, невольно ужаснулся масштабу разрушений. Первым делом испугавшись, что темный лорд вернулся и пришел таким образом наказать мою семью, я проверил состояние метки. Метка оставалась неактивной. Тогда кто это был, что за монстр это сотворил? Как ответ на мои вопросы я заметил в отдалении фигуру, которая двигалась в нашем направлении. В том месте, где он ступал, огонь либо затухал, либо расходился в стороны. Но больше всего запомнилась другая картина, которую я не забуду никогда. Горящие потусторонним светом синие глаза, что пристально смотрели на меня с насмешкой, словно кот, наигравшийся со своей добычей. Аварис. Было приятно наблюдать за тем, как по мере моего приближения выражение лица Малфоя постепенно меняется с недоумения до узнавания, которое плавно переросло в страх. Однако надо отдать ему должное, он смог быстро взять себя в руки и начать выставлять защиту вокруг них. Я остановился в паре метров от них, бушевавший местами огонь, подчиняясь моей воле, образовал вокруг нас кольцо. «Здравствуй, Малфой», усмехнувшись, поздоровался я. Если не считать разрушенного поместья и распространяющегося пожара, могло показаться, что я подошел поболтать со знакомым. «Поттер», процедил блондин, отгораживая жену и ребенка. «О, можешь не волноваться за семью», невинно улыбнулся я и кивком, как ни в чем не бывало, поприветствовал нарциссу. «Если бы я хотел убить вас, вы уже были бы мертвы. Зачем ты здесь?» Стараясь сохранять самообладание, спросил Люциус, но в конце голос его задрожал. «Зачем все это? Видишь ли, Люциус», обратился я к нему по имени, «ты, видимо, подумал, что я с тобой шутки шучу, раз не принял мое предложение всерьез». Я сделал большой шаг к нему и заглянул ему в глаза. «Знаешь, что стало с твоими дружками, которые меня недооценили?» С улыбкой практически прошептал я, и Кироу, и Листринджи. «Они все умерли. Не стоит допускать их ошибок, Люциус». Малфой молчал, лишь крепче сжав палочку. Он был готов защищать свою семью до последнего. Удивительно противоречивый человек. Родить за благо рода, но при этом загнать его в рабство полукровки. Или это его отец постарался в надежде, что сможет управлять отпрыском гонтов, неважно. «В следующий раз я не буду ждать, пока вас не будет дома», без былого веселья произнес я. «Вот только во взгляде моем веселья не было вовсе, вы отняли то, что принадлежало мне». Окружающее нас пламя, подчиняясь моей воле, стало разгораться сильнее, вызывая беспокойство на лицах парочки. «И я могу в любой момент взять с вас Виру», продолжил говорить я, не меняясь в лице. Огненное кольцо стало постепенно сужаться. Жар стал сильнее, вынуждая нарциссу крепче прижать к себе плачущего сына. «Помни об этом, Малфой», — сказал я, отпуская контроль над огнем, отчего тот сразу стал утихать. «Второго шанса не будет». Не дожидаясь ответа от блондина, я аппарировал прочь. Уже будучи дома, поспешил вновь провести ритуал поиска, чтобы убедиться в том, что дневник уничтожен. Было бы немного странно возвращаться со словами: «Кстати, Малфой, мне тут записная книжка нужна, лишней не найдется». К счастью, обошлось без этого, и ритуал показал, что свою задачу я выполнил качественно. Зная канонную любовь блондинок к коллекционированию темных артефактов, думаю, ущерб вышел немалый. Как хорошо, что у Люциуса много денег. Он ведь так гордится своим состоянием, вот и порастрясет немного мошной. Последующие несколько дней я посвятил учебе. Под руководством деда вникал во все дела, которые ведет наша семья, и отбивался от его постоянных намеков, что мне пора бы уже жениться. Каждый раз, когда он поднимал этот вопрос, он многозначительно поглядывал на Амелию. Я понимаю, что старик прав, но ведь и он не знает всей правды. Хоть мой менталитет все еще больше человеческий, но я уже понимаю одну простую истину. Она гласит, что такое, практически бессмертное, существо с неограниченным сроком жизни, как я, не сможет найти счастье рядом с короткоживущими. С другой стороны, мое естество словно нашептывает, что Амелия уже принадлежит мне. Надо только протянуть руку, и плевать на последствия. Вот только учитывая, как легко я наживаю себе врагов, это наверняка поставит девушку под удар. Так и не приняв никакого решения, пошел к единственному человеку, который мог дать мне совет о том, что делать. Этим человеком была мама. «Ты любишь ее?» Первое, что спросила она, когда я обрисовал ей свою проблему, опуская момент с долгожительством. Параллельно с диалогом мама укачивала на руках маленького Гарри, который уже начинал сладко сопеть. «Не знаю», тяжело вздохнув, ответил я. «Тогда что ты испытываешь?» С теплой улыбкой спросила Диана. Я начал было отвечать, но запнулся на полуслове. Мама не торопила меня, лишь продолжала тепло улыбаться. «Дожили, почти 20, а я советуюсь с мамой», вздыхая, пробормотал я под тихий смех той, кто меня родила. «Хорошо», отсмеявшись, сказала она, «зайдем с другой стороны. Тебе хорошо рядом с ней?» «Пожалуй, да», подумав, сказал я, «мне с ней комфортно». «А ей с тобой?» вдруг спросила Диана. «Откуда мне знать?» «Тогда, может быть, тебе стоит спросить у нее», хитро улыбаясь, сказала она. «Я уж думал, ты сможешь дать мне совет», вздохнул я, вставая с кресла. «Совет я могу дать, не сомневайся», сказала мама, уложив Гарри в кроватку и обернувшись ко мне, «просто пойди и поговори с ней, все сразу встанет на свои места». «Спасибо», сказал я и направился к выходу из детской. В целом, она более чем права, разговор по душам должен расставить все точки над «и». «Касаемо твоих опасений», внезапно сказала мама, вынуждая меня обернуться в дверях, «лучше причинить боль сейчас, чем заставить ее мучиться в дальнейшем». Вопреки моему желанию, в тот день поговорить с Амелией мне не удалось, как и в последующие дни, так как всегда находились дела, требующие моего присутствия. Странная ситуация, учитывая, что мы все еще живем с ней под одной крышей. К счастью, Боунс сама решила прийти ко мне, попав ровно в то единственное время, когда я был свободен, перед сном. «Аварис», позвала меня девушка, постучав в дверь моей комнаты, приоткрывая ее. Единственным источником света в комнате был только свет луны, что пробивался сквозь незашторенное окно. Но темнота не была мне помехой, и я прекрасно видел, как девушка тихонько прошла внутрь, после того, как не услышала от меня ответа. Было забавно наблюдать, как она тихонько идет к моей кровати, выставив руки вперед, и пытается ни обо что не удариться. По крайней мере, так было, пока ее глаза не привыкли к темноте, и тогда она пошла уже гораздо уверенней. «Аварис», вновь позвала меня Амелия, находясь уже возле моей кровати. «Я тебя услышал еще в первый раз», сказал я, зажигая люмос. Девушка зажмурилась от яркого света, пока устраивалась на кровати, облокотившись об ее спинку. «А чего молчал тогда?» — возмутилась Боунс. «Все еще жмурясь, она с трудом приоткрыла один глаз, чтобы с негодованием взглянуть на меня и пропустить такое зрелище», — посмеялся я и, вытянув руки вперед, спародировал ее походку. «Я тебя сейчас прибью», — прошипела она, при этом покраснев. «Ладно, успокойся, воин в юбке», — усмехнулся я, похлопывая ладонью по постели, «садись». Она молча, все еще показательно насупившись, уместила свою пятую точку на край кровати. «Ну рассказывай», — вздыхая, сказал я, — «с чем пришла?» Амелия пристально посмотрела мне в глаза и отвела взгляд на свои руки. «Мы завтра уходим», — буркнула она. «Уходите?» — переспросил я. «Да», — кивнула подруга, — «я и Сьюзен. Рано или поздно это должно было случиться. А ведь я уже начал привыкать к тому, что мы живем в одном доме. точно не хочешь остаться еще ненадолго?» – спросил я больше из вежливости, заранее зная ее ответ. «Нет», – помотала она головой, – «ты и твоя семья и так нам сильно помогли, и я не хочу еще больше стеснять вас». «Глупости», – отмахнулся я, – «ты никак нас не стесняешь». «Да, и насчет помощи. Разве я мог оставить тебя одну во всем разбираться?» «Спасибо», – тихо проговорила Амелия. «Я же все это время разглядывал ее, отмечая про себя, как необычно она выглядит в холодном свете люмоса. Ты могла бы остаться насовсем», – неожиданно даже для себя произнес я, – «если ты понимаешь, о чем я». «Нет», – тихо ответила она. «Я имел в виду», – начал было объяснять ей смысл сказанных мной слов, но она перебила. «Я поняла, о чем ты», – сказала она, посмотрев на меня, – «я не могу». «Почему?» «Я думала об этом последние несколько дней», – начала отвечать Амелия. «Сделай ты мне такое предложение до всего произошедшего, я бы, не раздумывая, согласилась». «И что изменилось?» – с интересом спросил я. «Все изменилось», – с сожалением ответила она. «Теперь я должна позаботиться о Сьюзен. Я обещала ее родителям, при этом забив на личное счастье», – подытожил я сказанное девушкой. «Прости», – буркнула она, пряча свои глаза. «Забавно выходит. Я не знал, как мне быть с Амелией, а тут она сама фактически отшивает меня. Нет худа без добра, как говорится. По крайней мере, мне не надо больше забивать себе этим вопросом голову». «Ничего», – отмахнулся я, – «честно сказать, я сам не знал, как нам с тобой быть. Не уверен, что навалившиеся дела семьи способствовали бы нормальным отношениям. И как только отец все успевал». «Ты правда не обижаешься?» – с надеждой спросила подруга. «Ты столько сделал для меня, я жива то только благодаря тебе». «Все нормально», – улыбнулся я ей. «Ты так говоришь, словно мы вовсе разорвем все связи». «Ты прав», – усмехнулась она, – «что-то я себя накрутила». «Я всегда прав», – пошутил я, вынуждая девушку хихикнуть. «Спасибо, что выслушал», – сказала она, собираясь уйти. «Спокойной ночи». Амелия начала вставать с кровати, когда я остановил ее, схватив за руку. «По крайней мере, сегодня тебе не надо никуда уходить», – сказал я, притягивая ее к себе на кровать. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 7. Клятва Гиппократа. Интерлюдия. Гиппократ Смитвик. «Еще чуть-чуть, потерпи немного», – приговаривал я, чтобы отвлечь маленького пациента, и все. «Готово». Я держал в руке целый золотой галеон, который буквально только что вытащил из пазухи носа пациента. Сколько подобных случаев я повидал за свою долгую практику в качестве колдомедика. Уже на втором десятке перестаешь удивляться, когда к нам поступают люди с инородным телом в дыхательных путях. И золотой галеон еще не самое странное, что я доставал из людей. Был случай, когда парнишка засунул шахматную фигуру в нос. Как он его себе не порвал, все еще остается для меня тайной. «Держи», — протянул я монету мальцу, который стоически терпел весь процесс, «но только не суй его больше никуда». «Обещаешь?» «Обесею», — прошепелявил мальчик, скорчив серьезную мордочку. «Спасибо вам, целитель Смитвик», — рассыпалась в благодарностях дородная дама, по совместительству являющаяся мамашей пацаненка, «Джимми, что нужно сказать?» «Спасибо», — серьезно пролепетал мальчуган и потянул маму на выход. «Пойдем, мам, ты обещала купить мороженое». Проводив пациентов, я наконец-то смог выдохнуть и немного расслабиться. У меня намечалось небольшое окно в записи. Устало откинувшись в кресле, постарался насладиться свободной минутой. Казалось бы, что бытие коломедиком не такое сложное. Сиди да принимай пациентов, но в реальности все обстоит совсем иначе. Почему-то все думают, что такие нелепые случаи, как тот, что был сейчас, случаются только у маглов. Вот только все они ошибаются. Мы, волшебники, такие же люди, как и маглы, и мы точно так же совершаем ошибки. Особенно часто это происходит в детстве, когда тобой двигают природное любопытство и шило в заднице. Вот и подумал малец, а что будет, если засунуть монету в нос? Засунул, узнал, а вот вытащить уже не смог. С возрастом мы реже совершаем ошибки, вот только их масштаб становится крупнее. А парировать, будучи пьяным, запросто, а нам потом лечить этого идиота. Повезет еще, если не оторвало какую-нибудь конечность. Или еще лучше, люди начинают заниматься самолечением, наглотаются зелий, которые несовместимы друг с другом, а спасать их потом должны целители. Что волшебники, что маглы, разницы никакой. Только у нас последствия наших ошибок бывают куда плачевней. В остальном же мы ничем не лучше маглов. Временами даже хуже. Таким образом, наши идиоты решают проблемы с помощью магии. Жаль, что большая часть населения в ней ничего не понимает. Зелья, глупые курьезы и прочая мелочь – это лишь верхушка айсберга. Был у нас случай, когда одного мужичка наградили мелким проклятием. Так этот идиот решил, что самый умный, и попытался избавиться от него сам. Купил где-то книгу, в которой повествуется о том, как снять проклятие с предметов. В итоге умудрился практически оторвать кусок своей ауры. Не представляю, как ему повезло остаться в живых и при этом в здравом уме. Удачливый парень, что еще сказать. И с таким нам приходится сталкиваться практически каждый день. После этого они еще будут говорить, что работа целителем не такая уж и сложная. И, как будто всего этого нам было мало, начались еще разборки между фанатиками двух идеологий. Палаты переполнены калечными аврорами и обывателями. И если с обычными ранами мы еще можем помочь и поставить человека на ноги, то что прикажете делать с теми, кто потерял ту или иную часть тела? Как мы должны им помочь? Мы простые колдомедики. Спасти чью-то жизнь, если еще не поздно, мы можем. Принимать роды, снимать проклятия, лечить прочие недуги, все это мы можем. Но что делать, если все эти люди просят вернуть им руки и ноги? И ладно бы они поступали к нам вместе со своей конечностью, здесь еще можно попробовать прирастить обратно. Достало, честное слово. Иногда так и хочется добить таких вот умников, но нельзя. Я давал клятву, не навреди пациенту. Говорят, что магия может все, но в действительности все имеют ограничения. Чтобы научиться отращивать конечности людям, нужно провести множество исследований и экспериментов. Возможно, даже не совсем гуманных. Не каждый на такое пойдет. К тому же, на все это необходимы деньги, и немалые. Никто не собирается их на это выделять. Внезапно раздался стук в дверь. «Уже время приема, войдите», — громко сказал я, готовясь к очередному пациенту. Вот только в кабинет зашли сотрудники департамента магического правопорядка. Не узнать их было невозможно. Двое мужчин, одетых в длинные темные плащи. Под ними у обоих виднелись белые рубашки и строгие костюмы. Максимально непрактичная одежда, особенно если придется совершать задержание. «И что же от меня понадобилось ДМП?» – спросил я, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на животе. «Мистер Смитвик», – кивнул мне тот, что выглядел постарше, – «я Тейлор Хоукинс. Моего напарника зовут Джеффри Пауп. Мы хотели, господа», – перебил я его, при этом не меняя своего положения, – «давайте ближе к делу. У меня скоро прием, а вы отнимаете единственное свободное время, которое я хотел провести наедине с собой. КХМ, будь по-вашему», прочистив горло, сказал тот, что назвался Тейлором. «До нас дошли слухи о столкновении, произошедшем на территории больницы, с людьми, причисляющими себя к печально известным пожирателям смерти. Вы можете что-то об этом рассказать, смотря что вы хотите от меня услышать?» Пожал я плечами. «С кем сражались пожиратели?» – спросил ранее молчавший Пауп. «Мне откуда знать?» – удивился я вопросу. «Они не являлись нашими пациентами. У нас несколько иная версия событий», – нахмурился молодой. «Известно, что вы оказывали им помощь по окончании боя. Имен-то их мы не спрашивали», – с явно прослеживаемой иронией в голосе произнес я. «Вы оказали помощь возможным преступникам», – повысил голос этот молодой полудурок. «А сейчас отказываетесь сотрудничать со следствием. Кого вы покрываете?» «Послушайте, мистер Смитвик», — мягко начал Хоукинс, придерживая напарника. «Нет, это вы послушайте», — сказал я, привставая со своего места. «Мы целители, и наш долг — помогать людям. Мы не принимаем чью-либо сторону. Мы нейтральны, и поэтому мы лечим всех, кто нуждается в нашей помощи. Поэтому, даже если бы мы знали, кто это был, то вы бы ничего от нас не узнали, потому что наша клятва гласит «не навреди». Под конец своей речи я даже повысил голос. Очень уж разозлил меня этот юнец. «У вас еще остались какие-то вопросы?» – уже спокойно спросил я. «Нет, мистер Смитвик», – ответил старший. «В таком случае», – начал я говорить, – «пошли вон из моего кабинета». «Всего доброго, мистер Смитвик», – попрощался Хоукинс, в то время как Пауп даже не смотрел в мою сторону. Стоило только двери закрыться за спиной сотрудников министерства, как я смог позволить себе выдохнуть. Как только они вошли внутрь, я уже заподозрил неладное. В министерстве знают, что бесполезно у нас что-то выведать. Отсюда еще более нелогично было появление сотрудников ДМП. Гвоздем в крышку гроба стало утверждение, что с пожирателями сражались преступники. Вновь раздался стук. Опять они, ну что еще? Слегка повысил я голос. Дверь тихонько приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснул голову Тед Тонкс. «Чего тебе?» Немного грубовато спросил я, все еще раздражены приходом незваных гостей. «Все интересуются, Гиппократ», — начал говорить мужчина, «чего от тебя хотел ДМП, и послали тебя узнать, уже расслабившись», — предположил я. «Ну кто-то же должен», — пожал плечами Тонкс. «Ладно», — вздохнув, — сказал я, — «они хотели узнать о Поттерах». Лицо Теда моментально стало серьезным. «Что?» — нахмурившись, переспросил он. «О Поттерах?» «Ну не совсем о них», — пояснил я, — «скорее о тех, кто сражался с пожирателями». «Так и в чем разница?» — не понял меня коллега. «Это ведь одно и то же». Я лишь хитро прищурил глаза. «Но они-то об этом не знают», — улыбаясь, — сказал я, наблюдая за изменениями в выражении лица Теда. Недоумение, которое сменилось пониманием и весельем. Шутки в сторону, не дал я Теду должным образом порадоваться, передай каждому, чтобы не смели отвечать на их вопросы. «Понял», — серьезно ответил коллега, собираясь уходить. «И да, Тед», — окликнул я его, — «чего?» «Пусть запомнит эту парочку и внесут их в черный список на лечение», — с улыбкой произнес я. Тонкс лишь усмехнулся и кивнул, выходя из кабинета. «Калечить мы не можем, а вот очень плохо пролечить вполне. С этой целью и был придуман черный список, куда попадают все те, кто нам не понравился. Хоть мы и говорим, что мы нейтральны и все люди для нас равны, но всегда есть те, кто равнее. Касаемо Поттеров, думаю, стоит поддержать с ними связь». Признаюсь честно, подкупил меня полный уважения взгляд от их нового главы. Может даже получится все-таки попросить у них финансирование исследований. Вновь раздался стук в дверь. «Здравствуйте», — послышался мужской голос из-за приоткрытой двери, «я по записи». «Входите», — со вздохом произнес я, готовый продолжить рабочий день. Примечание к части. «Хей, не ждали?» «Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 28. Сердце дракона. Аварис. Утро красит нежным светом стены древнего меня. К чему это я? Меня разбудил луч солнца, который пробивался через окно и бил точно мне в глаз, мешая насладиться утренней негой. Первое время я старался игнорировать чертово дневное светило, но чем дольше я пытался это делать, тем больше оно меня раздражало. С трудом разлепив глаза, еще пару минут я сонно смотрел в потолок своей комнаты. Не знаю, что я пытался в нем углядеть, но он казался мне интереснее любой попытки встать с кровати. Но вставать все же было необходимо, дела сами себя не завершат. Утро добрым не бывает, тяжело вздохнув, подумал я, предпринимая попытку встать с кровати. Вяло и с нежеланием, упершись руками, я, для начала, решил принять сидячее положение. Однако у меня ничего не вышло. Удалось только приподняться на локтях, а дальше не позволила двинуться закинутая на меня изящная женская ножка. Медленно перевел взгляд на владелицу конечности, и мне сразу вспомнились события прошедшей ночи. Амелия сладко спала, укутавшись в одеяло, из-под которого торчали только голова и закинутая на меня нога. «Похоже, утро все-таки доброе», — с ухмылкой тихо проговорил я, нежно проводя рукой по оголенной ножке. Через некоторое время девушка почувствовала прикосновение, но просыпаться отнюдь не спешила. Она недовольно сморщила носик, еще плотнее укутываясь в одеяло, и спрятала от меня ногу. Я лег обратно, понимая, что дела могут еще немного подождать. Устроившись на боку и подперев голову рукой, стал наблюдать за Амелией. Ее лицо вновь приобрело умиротворенное выражение, но продлилось это недолго. Видимо, чувствуя мой взгляд, она приоткрыла один глаз и с негодованием посмотрела на меня. «Доброе утро», — пожелал я с мягкой улыбкой на лице. В ответ подруга лишь угукнула и попыталась спрятаться под одеялом. «Сделать этого я ей не позволил. Ты вставать собираешься?» — спросил я, уже откровенно забавляясь ситуацией. «Ты», — очень тихо сказала девушка. «Что, прости?» — переспросил я. «Нет, Чуть громче прошептала она и попыталась отобрать у меня одеяло. «Отдай!» Ослабив хватку, позволил Амелии снова спрятаться и в последний момент заметил, как сильно она покраснела. Похоже, кто-то начал вспоминать, что вытворял ночью. В конце концов, повернувшись ко мне спиной, она с головой ушла в свое убежище, оставив лишь небольшую щелочку для дыхания. «Хорошо», — усмехнулся я, похлопав ее по отчетливо видимой даже под одеялом попе. «Если что, я буду внизу. Попрошу Шеда сделать для тебя кофе». В ответ послышалось лишь какое-то шебуршание из-под одеяла. Я, в свою очередь, уже гораздо бодрее встал с кровати, чтобы столкнуться с другой дилеммой. Я не мог найти свои штаны. Потратив несколько минут на безуспешные поиски, я плюнул на это дело и достал из шкафа новую пару брюк. Выходил я из комнаты, одетый в хлопковые брюки темного цвета и белоснежную сорочку на выпуск. Держа путь в столовую, по дороге закатывал рукава. Наряд вышел несколько недомашний, но, независимо от этого, не менее удобный. Уже будучи в столовой, встретил дедушку, который с довольным видом читал газету, на главной странице которой красовалась колдофото Беллатрис и Лестриндж в тюремной робе. «Я могу тебя поздравить?» — с хитрым прищуром спросил он. «Стоило мне только перешагнуть порог. Если ты пытаешься меня смутить», — начал говорить я, подходя к обеденному столу, «то у тебя ничего не выйдет». Я отодвинул стул, уселся на свое место и спокойно посмотрел в глаза старику. «И правда», — с досадой произнес он, будто я отнял у него любимую игрушку, «а твой папа стеснялся, как первокурсник, впервые попавший в бордель». В ответ я лишь усмехнулся, так как мне было трудно представить ситуацию, которая могла бы смутить отца. Мне кажется, только у мамы это получалось сделать. «Хозяин», — сказал домовик, появившийся по левую сторону от меня и согнувшийся в поклоне. «Шет», — сказал я, посмотрев на слугу, «приготовь кофе для Амелии. Подашь, когда она спустится. А вам, а мне», — задумался я, «чего на самом деле хочу, мне, пожалуй, тоже кофе, без завтрака». Слуга молча кивнул и исчез, отправившись выполнять поручение. «Когда ждать свадьбу?» — внезапно спросил дед. «Ты все не уймешься?» — закатив глаза, произнес я. «Ну а что?» — он сделал удивленное выражение лица. «Я ведь о тебе забочусь». «Ладно, сейчас это не важно», — отмахнулся я, не желая вновь поднимать эту тему. «Ты мне лучше скажи, как у нас дела с получением драконов?» Карлус не спешил отвечать. Отложив газету, он задумчиво постукивал пальцами по столу. Я не торопил его с ответом, спокойно отпивая кофе, который появился передо мной на столе. «Получилось договориться только об одном», — сказал он и, не дождавшись моего ответа, дополнил. «Один старый дракон, которого уже хотели пустить на ингредиенты, тоже неплохо», — произнес я, отпивая еще кофе. «Значит, ты его и используешь». «В смысле?» — удивился дедушка. «Почему я?» «Потому что тебе это необходимо», — пояснил я, смотря ему в глаза. «Заодно и тело выйдет на свой максимум, и даже больше. Глядишь, может, второй раз женишься». Было забавно наблюдать за удивленным выражением лица старика, что я даже не выдержал и начал смеяться. «Сопляк чертов», — проворчал дед. «Не только же тебе веселиться за чужой счет», — отсмеявшись, с ухмылкой сказал я. «Но если серьезно, тебе это действительно нужнее». Карлус ничего не ответил, о чем-то задумавшись. «А Джон?» — спросил наконец-то он. «А что Джон? Ты разве не хотел дать ему больше сил? Пусть сначала освоит то, что имеет», — нахмурившись, произнес я. «Да и дракон не единственное магическое существо. Если понадобится, найдем ему кого-нибудь». Допив одним глотком уже практически остывший кофе, я встал из-за стола. «Пора уже приниматься за дела. Если понадоблюсь», — сказал я, уже находясь в дверях, «я в кабинете». В тот день проводы Амелии и малышки Сьюзен немного затянулись. Сьюзи начала плакать и капризничать, вцепившись в маму, которая на тот момент держала ее на руках. Мелкая рыдала взахлеб и делала это так самозабвенно, что мне показалось, вот еще чуть-чуть, и Амелия решит не покидать наш дом. Увы, девочку удалось успокоить, и Боунсы покинули наше поместье. Перед этим мама взяла с моей подруги обещание почаще заглядывать в гости. Но даже без этого обещания я понимал, что видеться мы будем довольно часто. По крайней мере, в первое время, пока она не встанет на ноги. В дальнейшем дни шли своим чередом. В магическом сообществе ситуация становилась все более стабильной. Весь ближний круг пожирателей, за исключением тех, кто смог откупиться, были упечены за решетку. Такому быстрому разрешению ситуации помог Каркаров, который решил слить своих бывших коллег, тем самым заработав себе свободу. Было лишь одно отличие, которое я не смог упустить из своего внимания: Крауч-младший был на свободе. Неужели он не пожиратель? Хотя, если мне не изменяет память, он еще даже Хогвартс не закончил. Это может все кардинально поменять. В остальном жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Мама посвятила себя заботе о кузине, фактически заменяя ему мать. Я с трудом представлял, какой дурдом нас ожидает через 7 или 8 месяцев. Два маленьких ребенка в доме, и оба будут требовать пристального внимания. Колдомедики в лице Танкса и Смитвика, с моей подачи, и так стали частыми гостями, периодически следя за состоянием здоровья матери и за тем, как развивается плод. Что же будет дальше, я просто не берусь утверждать. Касаемо Карлуса, он все свободное от переговоров с заповедником время застревал в мастерской, выполняя заказы, попутно сетуя на меня, что я зарываю свой талант и потенциал, как артефактора. С одной стороны, он прав, давно пора получить звание мастера, но с другой, я ведь знаю, что дед просто хочет, чтобы я снял с него часть нагрузки. Но, для начала, надо решить вопрос с одним незавершенным делом. Памятуя, что Беллатриса должна уже сидеть за решеткой, я все свое время посвятил подготовке к проникновению в Азкабан, хотя и подготовкой это назвать сложно. По большей части я заседал в библиотеке, где вычитывал все, что местным магам известно о дементорах, так как именно они были основной проблемой в незаметном проникновении. Стоит заметить, что информация, прочитанная в исторических хрониках, немного помогла разобраться с устройством Азкабана, который изначально не являлся тюрьмой. В первую очередь, этот замок или крепость был воздвигнут с помощью магии и является домом для дементоров, которые также стали результатом магических манипуляций. Каких именно, в книгах не говорится. Да и кто в здравом уме решится ставить эксперименты на этих тварях, чтобы понять их природу? Наверное, только я. Не вдаваясь сильно в подробности, основными стражниками являются все же именно эти существа. Людей, не являющихся заключенными, в крепости очень мало. Фактически, лишь то число, которое необходимо для конвоирования очередного заключенного до его нового пристанища и обеспечения их едой. Но не могу сказать, что работа в Азкабане считается почетной. Скорее, она является неким аналогом каторги, куда ссылают провинившихся. Причиной всему абсолютно бесчеловечные условия, как для преступников, так и для работников министерства, приставленных к тюрьме. Это еще не говоря о постоянной близости с дементорами. Теперь что касается самих этих тварей, все несколько неоднозначно. Этим существам абсолютно плевать, кто сидит в камере. По простой причине, они слепы. Вот только при этом говорится, что эти твари очень хорошо ориентируются в пространстве и легко находят своих пленников. Могу сделать вывод, что дементоры хорошо видят в магическом спектре. Следовательно, чтобы спрятаться от них, как минимум, надо уметь скрывать свою ауру. «Вот ты и пригодишься», – пробормотал я, отрываясь от книги, вспомнив о мантии-невидимке. Самое же неприятное в дементорах конкретно для волшебников – это то, что рядом с этими существами становится значительно сложнее творить магию. Все доходит вплоть до того, что есть задокументированные доказательства того, что долгое пребывание рядом с ними и вовсе лишает волшебника способности колдовать. Как по мне, такие выводы несколько нелогичны. Думаю, никто не собирался помогать бывшим заключенным восстановиться. Как минимум, работники министерства не теряют своих способностей. Или тут дело в артефакте, который должен отгораживать их от тлетворного воздействия. Собственно, я не собирался проверять свои догадки. Итого мы имеем неприступную крепость посреди моря, вокруг которой на многие километры установлен барьер, мешающий перемещению, и сотни отвратительных немертвых тварей, что так и норовят поцеловать тебя от избытка любви. «Миленько», — пробормотал я, откладывая книгу на стоящий рядом столик, «патронус что ли выучить? Ладно, все не так уж плохо». Тяжело вздыхая, пошел ставить на места все книги, которые я набрал. Можно, конечно, сделать все с помощью магии, но мне эстетически нравится сам процесс. А что касаемо патронуса, то все же надо озаботиться его изучением. Хоть и буду способен использовать его только с палочкой, а может создать темную версию заклинания, подумал я, ставя на место последнюю книгу. А другого не было? Спросил я, сомнительно поглядывая на рептилию в клетке. Буквально полчаса назад Карлус спровадил работников заповедника, которые транспортировали для нас дракона. Разместить его пришлось в дальнем углу территории поместья. К счастью, пробудет он там недолго. «Это даже драконом не назовешь», — сказал я дедушке, переведя на него взгляд. «Какой есть», — с таким же скепсисом произнес старик. «Да и чем тебе не угодил шведский короткокрылый?» «Да ты глянь на него», — возмутился я, указывая на эту ящерицу переростка. В ответ на мой жест дракон лишь лениво повел головой в мою сторону. Сам он был далеко не самым большим представителем драконовидных существ. Называть его настоящим драконом у меня язык не поворачивался. Конечно, надеяться, что нам достанется древний разумный ящер, не приходилось, но хотелось бы. Вот только такие в заповедниках не обитают, да и не видели их уже многие сотни лет. Мы же получили, наверное, самую малогабаритную породу драконов. Размером его тело было немногим больше микроавтобуса, конечно, не учитывая длину хвоста. Крылья, как и их размах, также были достаточно небольшими в соотношении с остальными габаритами. Отсюда и его название. Поэтому эта разновидность не славится длительными полетами, так как они быстро устают. Зато свою выносливость они компенсируют высокой маневренностью. Передвигается дракон исключительно на задних лапах, так как именно крылья являлись его передними конечностями. Шея у него также не сказать, что длинная, и заканчивалась маленькой уродливой головой. Единственное, что выгодно выделяло эту породу драконов, это их красивая серебристо-голубая чешуя. Хотя конкретно у этого экземпляра она уже давно потеряла свою былую красоту. «Ладно, ты прав», — тяжело вздохнув, согласился со мной Карлус, «но нам ведь это никак не помешает». «Нет, если тебя не страшит возможность приобрести черты вот этого», — сказал я, искоса глянув на дракона. Ящер, похоже смирившись со своей судьбой, покорно лежал в клетке, лишь лениво выдыхая синие струйки огня из ноздрей. «Уже поздно что-либо менять», — обреченно произнес дедушка. «И то верно», — согласился я, на всякий случай накладывая на себя защиту от огня. «Быстрее начнем, быстрее закончим». «Угу, а остальное разберем на запчасти», — многозначительно покивал старик. «У меня уже появилась парочка идей для артефактов из кости дракона. Потом помечтаешь», — осадил я Карлуса. «Все равно сначала тебе надо будет привыкнуть к изменениям». Не дожидаясь ответа от старика, я смело шагнул в сторону клетки. Чем ближе я подходил, тем больше начинал нервничать ящер. Когда я находился в 5 метрах от клетки, слегка привстал и, набрав полную грудь, выдохнул в мою сторону струей синего пламени. Поставленная заранее защита идеально справилась со своей задачей, не позволяя пламени достигнуть моего тела. Долго подвергаться атаке я не желал, поэтому, достав палочку и взмахнув ей, превратил один из прутьев клетки в намордник для ящера. Он, как влитый, наделся на морду животного, не позволяя ему раскрыть свою пасть. Второй паз палочкой превратил все разделяющие нас прутья, исключая те, что находились по бокам и позади ящера, в металлический ошейник и цепи с кольями. Ошейник сомкнулся на массивной шее твари, а прикрепленные к нему цепи сильно натянулись, с силой прижимая дракона к земле. Металлические колья под поем управлением быстро подлетели каждый к своей цепи и зафиксировали их в таком положении. В результате передо мной был распластавшийся на земле дракон, который мог лишь беспомощно бить хвостом из стороны в сторону. «Как бы теперь тебя добить?» – задумчиво проговорил я, примиряясь, как будет лучше срубить ему голову, точнее, чем. Можно было бы применить огненный клинок, но чешуя дракона имеет высокую магическую сопротивляемость. Не уверен, что это заклинание вообще сможет ранить его. Есть, конечно, другой вариант. Слабое место дракона – это его глаза. Возможно, получится через глазницу пробить себе дорогу к мозгу, повредив последний. Прикинув все возможные плюсы и минусы обоих вариантов, в итоге остановился на последнем. Главным аргументом стало то, что даже я устану рубить эту толстенную шею. Разве что клинок будет коротковат, а вот огненное копье в самый раз. Миг, и в моей руке появляется копье, с которым я подошел вплотную к голове ящера и стал примиряться для удара. «Погоди», — услышал я голос Карлуса. Посмотрев в его сторону, я увидел, как он спешит ко мне. «Чего?» — спросил я, стоило только деду подойти ближе. «Не будет ли лучше, если я его добью?» — спросил внезапно он. «Да как-то без разницы», — пожал я плечами, «да и ты уверен, что сможешь добить». Мой шутливый тон вызвал море возмущения со стороны дедушки. «Я вообще-то Йормунганда одолел», — возмущался он. «Давай будем честны», — перебил я его, — «называть этих водяных змей йормунгандами немного оскорбительно по отношению к мифическому существу». Карлус лишь отмахнулся от моего замечания и продолжил ворчать о неблагодарных внуках, которые не уважают старших. Не став ждать, пока старик вдоволь наворчится, я замахнулся копьем и резко вогнал его в глазницу ящера. Сопротивление практически не чувствовалось, лишь в один момент я словно пробил преграду, после чего послышался громкий треск. Череп был пробит. В следующий миг послышался настолько громкий рев, переходящий в визг, что я еле удержался от желания прикрыть уши. Я крепче вцепился в копье и, как показала практика, не зря. Ящер, продолжая издавать ужасные звуки, начал пытаться вырваться из схватки. Пришлось приложить все усилия, чтобы он не порвал цепи. Вдобавок я, наступив на его голову и получше упершись, еще глубже загнал копье в его мозг. В нос сразу ударил запах чего-то паленого и, спустя несколько мучительных мгновений, эта пародия на дракона затихла. «Твою мать!» – выругался Карлус, перестав закрывать уши. «Маму не тронь!» – на автомате ответил я, пытаясь побороть забурливший в крови адреналин. «Что дальше?» – спросил дедушка, подходя ближе. «А дальше ты его разделаешь и съешь сердце», — ответил я, развеивая торчащие из головы зверя копье, «а я, пожалуй, посмотрю со стороны». Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем! Глава 29. Побег. Аварис. Северное море, славящееся своими холодными водами, резким перепадом глубины и обширными отмелями. О нем ходит множество легенд, как у магов, так и у маглов. Чего только стоит миф о том, что в древние времена между Великобританией и Данией находилась процветающая земля Даггерленд, которую в одночасье затопило большое цунами. Самой простой частью в плане проникновения в Азкабан была подготовка. Найти добровольца, который будет играть роль Белластрисы, не составило труда. Благо таких ребят, готовых оказать помощь, в лютом более чем достаточно. Дальше дело техники. Один Империус и безвольная кукла готова. Так же просто оказалось добраться до границы защитных чар, мешающих перемещению. Две метлы, а также выкупленные у министерского работника координаты тюрьмы помогли мне в этом.